Над горизонтом навис облачный меч темного железа. Массивный синюшный клинок, в котором поблескивали молнии, набухал все больше. Ветер улегся, и казалось, что остров на пути острия этого меча вовсе не приближается. Резчик подошел к единственной мачте и начал готовить к шторму обвисший парус. «Я на какое-то время сяду на весла», — сказал юноша. «Примешь руль?» Пожав плечами, Апсалар перебралась на корму. Шторм по-прежнему лежал позади плавучего острова Авали, над которым застыли вечным покрывалом тяжелые тучи. Кроме крутого берега, возвышенностей на нем не было видно. Скованные полумраком заросли кедров, елей и пихт казались непроходимыми. Резчик еще некоторое время разглядывал остров, затем оценил скорость, с которой приближался шторм. Уселся на банку за мачтой и взялся за весла. «Может, успеем», — сказал он, когда лопасти упали в мутную воду. «Остров его разобьет», — ответила Апсалар. Юноша прищурился, глядя на нее. Впервые за много дней она сказала хоть что-то, что не пришлось из нее вытягивать клещами. «Ну, может, я и пересек треклятый океан, но в морях я все равно ничего не понимаю. Как способен остров без единой горы разбить шторм?» «Обычный остров и не способен», — отозвалась девушка. «Угу, понятно». Он замолчал. Это знание пришло к ней из воспоминаний Котильона, которые, похоже, добавляли еще одну каплю в чашу страданий Апсалар. Бог вновь явился к ним, стал третьим, невидимо стоял между ними. Резчик рассказал ей о призрачном видении, о словах Котильона. Горечь и, похоже, едва сдерживаемую ярость вызвало у нее то, что Бог выбрал в слуги именно резчика. Выбор нового имени с самого начала ей не понравился, а то, что он теперь стал, по сути, прислужником Бога, покровителя убийц, глубоко ее ранило. Задним умом юноша понимал, наивно было надеяться, что все это поможет им сблизиться. Апсалар была несчастна на своем собственном пути. Это понимание глубоко потрясло доруджийца. От своей холодной, жестокой сноровки убийцы ни удовольствия, ни даже удовлетворения она не испытывала. Когда-то резчику казалось, что умение – само по себе награда, что отточенный навык – сам себе оправдание. Они порождают желания, а удовлетворение этих желаний – удовольствие. Человека влечет к его ремеслу. В Даруджистане ведь он сам стал вором не по необходимости. Не голодал на улицах города, не пострадал от человеческой жестокости. Он воровал исключительно ради удовольствия и потому что это у него хорошо получалось. Будущее воровского маэстро казалось достойной целью в жизни, а печальная известность ничем не отличалась от уважения. Но теперь Апсалар пыталась показать ему, что умение само себя не оправдывает, что нужда выбирает собственные пути, и нет никакой особой чести в том, чтобы оказаться на них. И оказалось, что он ведет с Апсалар какую-то скрытную войну, оружием в которой служили недомолвки и молчание. С кряхтением даруджиец налег на весла. На море уже поднялась зыбь. «Ну, надеюсь, что ты права», — пробормотал он. «Убежище нам бы пригодилось. Хотя, судя по тому, что сказал узел, у обитателей плавучего Авали какая-то беда». «Тисты Анди», — сказала Апсалар. «Кровные родичи Анамандра Рейка. Он здесь их поселил, чтобы охранять престол». «Не помнишь, танцор или Котильон с ними разговаривал?» Взгляд темных глаз на миг встретился с его собственным. Затем она покосилась в сторону. «Лишь кратко. Эти тисты Анди слишком много лет провели в полной изоляции. Владыка оставил их здесь и больше не возвращался». «Ни разу?» «Тут все сложно. Как видишь, побережье негостеприимное». Резчик подтянул весла на борт и поерзал на банке. Впереди высились утесы из темно-серого песчаника, вылизанные волнами так, что ложились волнистыми гребнями и уступами. «Ну, причалим-то мы без проблем, но я понимаю, что ты имеешь в виду. Вытащить шлюпку на сушу негде, а если привязывать, так волны ее измолотят о скалы. Предложение есть?» Шторм, или сам остров, вздохнул так, что парус натянулся. Каменистый берег быстро приближался. Небесный рокот тоже звучал уже совсем рядом, И резчик заметил, как согнулись, задрожали верхушки деревьев, встречая первые порывы яростного ветра, который вытянул тучи над островом длинными кривыми щупальцами. «Нет предложений», — наконец ответила Апсалар. «Есть еще одна опасность — течение». Это он уже и сам заметил. Остров и вправду дрейфовал по волнам. Ничто не привязывало его к морскому дну. Рядом со скалами вихрились водовороты. Вода прокатывалась под островом и выбрасывалась позади, бурлила вдоль всего побережья. «Храни нас, Беру», — пробормотал резчик, перебираясь на нос. «Нелегко придется». Апсалар развернула шлюпку и пошла курсом параллельным берегу. «Высматривай плоский выступ у самой воды!» — крикнула она. «Может, сумеем на него вытащить лодку?» На это резчик ничего не сказал. Для такого задания потребовалась бы сила четырех крепких мужчин, а то и больше. «Но так мы хоть целыми выберемся на берег». Течение ухватилось за днище лодки, начало бросать ее из стороны в сторону. Оглянувшись, юноша увидел, как Апсалар борется с рулем, пытаясь выровнять курс. На бесчисленных выступах и извивах темно-серого песчаника была наглядно записана история постоянно изменчивых уровней моря. Резчик вообще не мог себе представить, как остров может плавать. Если в этом замешаны чары, то мощь их должна быть неимоверной, и все же, очевидно, даже ее не хватало. «Смотри!» — вдруг выкрикнул Даруджиец, указывая рукой на широкий выступ на высоте ладони над бурлящей водой. «Готовься!» — приказала Апсалар, привстав на корме. Резчик с мотком веревки в левой руке подобрался к борту, чтобы перепрыгнуть на выступ. Когда лодка подошла ближе, юноша заметил, что каменный выступ был очень тонким, вода подмыла его снизу. Берег стремительно приближался. Резчик прыгнул, приземлился, расставив ноги, согнул колени так, что присел на корточки. Раздался громкий треск, а потом камень ушел из-под мокасин. Холодная вода прильнула к лодыжкам. Даруджиец потерял равновесие, взвизгнул и повалился спиной вперед. Позади волна, накрывшая собой обвалившийся уступ, потянула лодку к скалам. Резчик упал в воду, а миг спустя над его головой пронеслось покрытое коркой дно. Течение резко потащило юношу в ледяную глубину. Левой пяткой он врезался в скалу, но удар слегка смягчил тонкий покров водорослей. Вниз! Его с ужасающей скоростью волокло в глубину. А потом скала рядом исчезла, и течение унесло резчика под остров. Голова разрывалась от ракочущего рева воды вокруг. Последний глоток воздуха уже почти истаял в легких. Что-то сильно ударило его в бок. Обломок борта шлюпки. Значит, лодка разбилась. И Апсалар либо оказалась где-то в воде рядом с ним, либо успела выпрыгнуть на скалу. Юноша понадеялся на последнее. Так хоть не оба утонут, поскольку ему-то оставалось только утонуть. «Прости, Котельон, надеюсь, ты многого от меня и не ожидал». Резчик снова ударился о камень, течение прокатило его вдоль скальной стены, затем рвануло вверх и вдруг выплюнуло. Он замахал руками, пытаясь уцепиться за неподвижную воду. В висках ударами молота грохотал пульс. Паника охватила юношу, точно лесной пожар. Он потерял голову. Дернулся в последний раз и вырвался правой рукой в холодный воздух, а в следующий миг на поверхность вырвалась и голова. Горьковатый ледяной воздух полился в легкие сладким медом. Кромешная темнота, заполошное дыхание тонуло в ней, не возвращаясь эхом. Резчик позвал Апсалар, но ответа не было. Тело быстро немело. Выбрав направление наугад, он поплыл и скоро уткнулся в каменную стену, покрытую густой и склизкой растительностью. Юноша потянулся вверх, но нащупал лишь отвесную скалу. Он поплыл вдоль нее, чувствуя, как слабеют руки и ноги, как просачивается в мышцы мертвенная усталость. Он продолжал бороться, но знал, что воля его слабеет. А потом вытянутая ладонь шлепнулась на плоский выступ. Резчик забросил на него обе руки. Отяжелевшие от холода ноги тянули вниз. Застонав, он попытался выбраться из воды, но сил не хватало. Прорыв пальцами борозды в слизи на камне, он медленно сполз обратно. Вдруг на плечи резчику легли руки, сжали мокрую ткань железной хваткой. Кто-то рывком вытащил юношу из воды и положил на уступ. Всхлипывая, резчик лежал неподвижно. Его била крупная дрожь. В конце концов он услышал какое-то потрескивание, которое звучало как будто со всех сторон одновременно. Воздух потеплел, а разгорелось слабое свечение. Даруджиец повернулся на бок. Он ожидал увидеть Апсалар, но над ним стоял невероятно высокий бородатый старик с длинными спутанными волосами. Кожа незнакомца была черной, как смоль, а глаза точно глубоко посаженные янтарные угольки. С потрясением резчик осознал, что они были единственным источником света в пещере. Водоросли со всех сторон сохли, скукоживались от волн жара, исходивших от старика. Уступ, шириной всего в несколько шагов, оказался единственным плоским отрезком слизистого камня над водой, обрамленным по сторонам отвесными стенами. Резчик вновь почувствовал свои ноги, от одежды начал подниматься пар. Юноша неуверенно сел. «Спасибо, сэр», — проговорил он по-малозански. «Обломки твоего челна заполонили водоем», — ответил незнакомец. «Полагаю, ты захочешь что-нибудь выловить?» Резчик извернулся так, чтобы взглянуть на воду, но ничего не смог разглядеть. «Со мной была спутница». «Ты попал сюда один. Вероятно, спутница твоя утонула. Только одно течение приносит жертв сюда. Остальные ведут лишь к смерти. На самом острове есть только одно место, где можно причалить, и вы его не нашли. В последнее время здесь мало трупов. Учитывая, что мы сейчас далеко от обитаемых земель и прекратили торговлю». Старик говорил с заминками, словно позабыл, как это, пользоваться словами. Стоял он тоже несколько неуклюже. «Утонула? Скорее уж выбралась на берег. Жалкая смерть, которой я чудом избежал. Нет, это не для Апсалар. Хотя...» Она ведь еще не стала бессмертной и оставалась столь же уязвимой для жестокого равнодушия этого мира, как и все прочие. Эту мысль юноша попытался отодвинуть подальше. «Ты оправился?» Резчик поднял глаза. «Как ты меня нашел?» Старик пожал плечами. «Таков мой долг. Ныне, если можешь идти, нам пора». Даруджиец рывком поднялся. Одежда на нем уже почти полностью высохла. «Ты обладаешь необычными дарованиями», — заметил юноша. «Меня зовут Резчик». «Можешь звать меня Даристом. Нам не следует мешкать. Одного лишь присутствия жизни в этом месте может оказаться довольно, чтобы разбудить его». Древний Тистеанди повернулся к скальной стене. По его жесту возникла дверь, за которой велась вверх лестница. «Все, что уцелело после крушения твоего челна, ждет наверху, резчик. Идем же!» Даруджиец пошел следом за стариком. «Разбудить? Кого разбудить?» Дарист не ответил. Потянулась практически бесконечная череда истертых и крутых, покрытых слизью ступеней. Ледяная вода высосала из резчика все силы, поэтому юноша карабкался по ним все медленнее. Снова и снова Даристу приходилось останавливаться и ждать юношу, но Тистый Анди хранил молчание и невозмутимое выражение лица. В конце концов они вышли в ровный коридор, обрамленный по сторонам колоннами из грубо обтесанных кедров. Во влажном и пыльном воздухе разлился острый запах древесины, и ни одной живой души вокруг. «Дарист?» — спросил резчик, пока они шагали по коридору. «Мы все еще под землей?» «Да, но пока что мы не будем подниматься на поверхность. На острове враги». «Как? Кто и что с престолом?» Дарист резко остановился, развернулся. Глаза его загорелись ярче. «Вопрос безрассудный и непрошенный. Что привело тебя, человек, на плавучий Авали?» Резчик помедлил. Отношения между теперешними покровителями владений Тени и Тистеанди никогда особо теплыми не были. И Котильон даже не намекал, что придется иметь дело с чадами тьмы. Их ведь поселили здесь именно ради того, чтобы никто не занял истинный трон Тени. «Меня прислал один маг, ученый. Исследования заставили его счесть, что остров и то, что на нем находится, под угрозой. Он желает узнать природу этой угрозы». Дарист некоторое время молчал. Его морщинистое лицо по-прежнему оставалось невыразительным. Затем Тисте Анди спросил. «Как же зовут этого ученого?» Барук. Знаешь его? Он живет в Даруджистане». «Мир за пределами этого острова меня не беспокоит», — отозвался Дарист. «Вот поэтому, старик, вы и попали в беду. Котильон был прав. Тисте Эдур вернулись, да? Чтобы забрать трон тени. Но вас здесь оставил Аномандер Рейк, чтобы...» «Он еще жив, верно? Если возлюбленный сын матери тьмы недоволен тем, как мы справляемся со своим заданием, пусть уж изволит прийти и сказать нам об этом лично. Тебя ведь прислал сюда не какой-то там смертный чародей, да? Ты преклонил колени перед носителем Драгнипура. Что же, он вновь претендует на кровное родство с Тиссе Анди? Отрекся от своей драконьей крови? Откуда мне знать? Выглядит он ныне стариком, куда старше меня? А, вижу. Ответ ясно написан на твоем лице. Не отрекся. Что ж, можешь вернуться к нему и сказать, что... Постой! Не служу я Рейку. Да, я его видел лично и не очень давно, и выглядел он тогда молодо. Но я перед ним не падал на колени, видит худ. Он тогда все равно был слишком занят. Слишком занят дракой с демоном, чтобы со мной разговаривать. Мы только встретились, и все. Я не понимаю, о чем ты говоришь, Дарист. Извини. Так что я уж никак его не смогу найти и передать, что бы ты там не хотел ему сообщить. Тисте Анди еще некоторое время разглядывал резчика, затем развернулся и продолжил путь. Даруджиец зашагал следом. В мыслях его царил полный разброд. Одно дело принять поручение от Бога, но чем дальше он продвигался по этому жуткому пути, тем более незначительным, неважным себя чувствовал. Раздор между Аномандром Рейком и Тисте Анди с плавучего Авали. Это ведь, в общем-то, не его дело. По плану нужно было незаметно пробраться на остров и никому не показываться. Проверить, правда ли то, что Эдур отыскали это место. Хотя кто скажет, как Котильон распорядится таким знанием? Вот об этом мне стоит подумать, наверное. Проклятие, резчик! У Крокуса сразу бы возникли вопросы. Видит Маури, он бы куда дольше колебался, прежде чем принять такой договор с Богом, если бы вообще его принял. Да, новая личина давала некоторое чувство порядка. Он думал, что так обретет большую свободу. Но теперь, похоже, выходило, что по-настоящему свободным был как раз Крокус. Свобода, впрочем, не приносила счастья. Более того, быть свободным означало жить в отсутствии ответственности, преданности, давления, порожденного чужими ожиданиями. Невзгоды помутили мой взор. Невзгоды и угроза истинного горя, которая подбирается все ближе. Нет, наверняка она жива, где-то там, наверху, на острове, на который напали. Дарист, пожалуйста, подожди чуть-чуть. Высокий Тисте Анди остановился. Я не вижу причин отвечать на твои вопросы. Меня беспокоит моя спутница. Если она жива, она оказалась где-то над нами, на поверхности. Ты сказал, что на острове враги. Я боюсь за нее. Мы чувствуем присутствие чужаков, резчик. Над нами Тисте Эдур, но никого более. Она утонула, это твоя спутница. Не стоит держаться за надежду. Даруджиец вдруг сел на пол. Его замутило. Сердце сбилось с ритма от боли и отчаяния. «Смерть не самая жестокая участь», — проговорил сверху Дарист. «Если она была тебе другом, ты будешь тосковать по ее обществу, и в том истинная причина твоего горя. Ты жалеешь себя самого. Мои слова могут тебе не понравиться, но они рождены опытом. Я пережил смерть многих своих сородичей и скорблю о пустоте в жизни, которую они прежде заполняли. Однако эти потери лишь помогают смириться со своей собственной неизбежной гибелью». Резчик уставился на Тисте Анди. «Извини, Дарист, ты, может, и стар, но еще и глуп. И я начинаю понимать, почему Рейк тебя здесь оставил, а потом позабыл. А теперь заткнись, будь добр». Юноша рывком поднялся. Он чувствовал себя опустошенным, но решил ни за что не поддаваться отчаянию, которое грозило захлестнуть Даруджица с головой. «Потому что именно это и сделал он, чистый Анди. Сдался!» «Твой гнев меня не ранит», — произнес Дарист, затем повернулся и указал на двойные двери прямо перед ними. «Там ты сможешь отдохнуть, там же лежат спасенные вещи». «И ты мне ничего не расскажешь о битве наверху?» «Что тебе сказать, резчик? Мы проиграли». «Проиграли? Сколько вас осталось?» «Здесь, в обители, где стоит трон, только я. Теперь же отдохни. Скоро у нас будут гости». Яростный вой отозвался в костях Онрака, но неупокоенный воин знал, что спутник ничего не слышит, ибо это выли два духа, заключенных в огромных звериных статуях, что высились на равнине перед ними. Над головой туча раскололась надвое и быстро таяла, рассыпаясь на тонкие волокна. По небу плыли три луны и два солнца. Свет тек бесчисленными оттенками, пока луны карабкались вверх по невидимым нитям. «Странный, тревожный мир», — подумал Онрак. Буря улеглась. В укрытии под маленьким холмом спутники переждали ее, слушая, как ярится шквал у громадных статуй, завывает на усыпанных камнями улицах разрушенного города на равнине за ними. Теперь же воздух наполнился влагой. «Что ты видишь, Тлан-и-Мас?» — спросил Трул, который сидел, сгорбившись спиной к сооружениям. Пожав плечами, Онрак отвернулся от статуи, которую уже довольно долго рассматривал. «Здесь скрыты загадки, о которых, думаю, ты знаешь больше моего». Тисте Эдур поднял глаза и криво усмехнулся. «Вряд ли. Что ты знаешь о псах тени?» «Немного. Логросы лишь однажды столкнулись с ними. Давным-давно, во времена Первой Империи. Всего их семь. Служат они неведомому хозяину, однако склонны чинить разрушение». Трул вновь ухмыльнулся и уточнил. «Человеческой Первой Империи или вашей?» «Я мало знаю о Человеческой Империи с таким названием. Лишь единожды Трулсенгар призвали нас в самое ее сердце, чтобы положить конец хаосу, порожденному одиночниками и дейверсами. Во время той бойни мы псов не видели». Онрак оглянулся на огромного каменного пса. «Заклинатели костей считают», — медленно проговорил Тлан-и-Мас, «что создать подобие духа или бога значит уловить часть его существа, запереть ее в этом подобии. Даже уложив камень на камень, ты сотворишь темницу. Как хижина отмечает границы власти смертного, так же и боги с духами запечатаны в избранных чертогах земли, камня или дерева, или предмета. Так сковывается могущество, и так с ним можно управляться. Скажи, Тисты Эдур согласны с подобным ходом мыслей?» Трулсенгар поднялся на ноги. «Думаешь, эти гигантские статуи возвели мы, Онрак? А ваши заклинатели считают, что могущество рождается как нечто лишенное формы и поэтому неуправляемое? И что, вырезая подобие идола или выкладывая круг из камней, и вправду порядком можно ограничить эту силу?» Онрак вскинул голову и некоторое время молчал. «Тогда получится, что мы сами создаем своих богов и духов, что вере необходима форма, и сотворение формы порождает жизнь. Но разве Тисты Эдур не были созданы матерью тьмой? Разве ваша богиня вас не сотворила?» Ухмылка Трулла стала еще шире. «Я говорил об этих статуях, Онрак. Но отвечаю тебе, я не знаю, вырезали ли эти монументы руки Тисты Эдур. Что до Матери Тьмы, то, быть может, создавая нас, она лишь отделила то, что прежде было неразделенным». так вы тогда тени Тисты Анди, оторванные и отпущенные на волю по милости своей матери-богини. Но позволь, Онрак, мы ведь все оторваны и отпущены на волю. Двое псов здесь, Трулсенгар. Их души уловлены и заключены в камень. И есть еще кое-что. Эти подобия не отбрасывают тени. Как и сами псы. Если они лишь отражение, то должны ведь существовать и псы тьмы, от которых оторвались тени. Настойчиво продолжал Онрак. Но никто никогда не слышал о таких. Тлан-и-Мас вдруг замолчал. Трул рассмеялся. «Похоже, ты больше знаешь о человеческой Первой Империи, чем хочешь показать. Как там звали этого тирана-императора? А, неважно. Нам нужно идти дальше, к вратам». «Десимбелакис», — прошептал Онрак. «Основатель Первой Империи людей, который исчез задолго до того, как они провели обряд зверя. Считалось, что он превратился». «Как Диверс?» «Да». «И зверей было?» 7. Трул уставился на статуи, затем взмахнул рукой. «Это не мы высекли. Нет, я не уверен, но в сердце своем не чувствую родства. Эти статуи кажутся мне зловещими и жестокими, Тлан-и-Мас. Псы тени недостойны поклонения. Воистину, они неудержимы, дикие и смертоносны. Чтобы повелевать ими, нужно воссесть на трон тени, как правитель, господин этих владений. Но более того, сперва придется собрать все разрозненные осколки, восстановить целостность Куральт-Эмурлана». «Этого и хотят добиться твои сородичи», — пророкотал Онрак. «Такая возможность меня тревожит». Тисты Эдур пристально посмотрел на Тлан-и-Масса, затем пожал плечами. «Я не разделял твоей тревоги по этому поводу, поначалу. Более того, останься эта цель чистой, я бы по-прежнему стоял рядом со своими братьями. Но под покровом тайны во всем этом предприятии действует иная сила. Не знаю, какая, но очень хочу разорвать он и покров». «Почему?» Трула ошеломил этот вопрос. Затем он поежился. «Потому что из моего народа она сотворила чудовище, Онрак». Тлан-и-Мас направился к промежутку между двумя ближайшими статуями. Вскоре за ним двинулся и Трулсенгар. «Думаю, ты и не знаешь, каково это — видеть, как сородичи движутся к неминуемому краху, видеть, как дух целого народа развращается, разлагается, биться, бороться, чтобы открыть им глаза, хотя бы так, как открылись твои собственные, когда судьба подарила на то шанс». «Верно», — ответил Онрак, глухо топая по мокрой земле. «И это не просто наивность», — продолжал Тиста Эдур, хромая следом за Тлан-и-Масом. «То, что мы все отрицаем, не сознаемся в содеянном, решение сознательное, усвоенное нами равнодушие прекрасно служит самым низменным, самым подлым нашим желанием. Мы долгоживущий народ, который ныне преклонил колени перед краткосрочными интересами». «Если это кажется тебе необычным», — пробормотал Тлан-и-Мас, «значит, тот, кто укрылся за завесой, нуждается в вас лишь ненадолго, если и вправду эта скрытая сила манипулирует Тисты Эдур». «Любопытная мысль. Вероятно, ты прав. Тогда встает вопрос, когда эта краткосрочная цель будет достигнута? Что станется с моим народом?» «Вещи, которые стали бесполезны, выбрасывают», — отозвался Онрак. «Оставляют, да». «Если, конечно», — продолжил Тлан-и-Мас, «они потом не будут представлять угрозы для того, кто их использовал. В противном случае ответ — уничтожить, когда они уже не нужны». «В твоих словах звенит неприятная истина, Онрак». «Я вообще не самый приятный собеседник, Трулсенгар». «Это я уже начал понимать. Ты говоришь, души двух псов заключены в этих... В которых именно, кстати?» «Сейчас мы идем точно между ними». «Что же они тут делают, интересно?» «Камень высекли так, чтобы заключить их внутри, Трулсенгар. Сотворяя подобие, никто не спрашивает духа или бога, желает ли те такой ловушки. Да и зачем им? Нужда сотворять кумиров — это потребность смертных. Возможность увидеть своими глазами то, чему поклоняешься, в худшем случае дает иллюзию контроля, а в лучшем — ложную уверенность в том, что можно договориться, сторговаться о собственной доле». «А ты эти чувства, разумеется, считаешь жалкими, Онрак?» «Я большинство чувств считаю жалкими, Трулсенгар». «Думаешь, этих зверей здесь заключили навечно? Или они попадают сюда, когда гибнут?» Онрак пожал плечами. «Терпеть не могу такие игры. У тебя есть свои подозрения и знания, но ты о них молчишь. И желаешь выпытать, что знаю я, что чувствую об этих скованных духах. Мне нет дела до судьбы этих псов тени. Скорее, я жалею, если и вправду их убили в каком-то ином мире, и потом они оказались здесь, что осталось лишь пятеро. Ведь так меньше шансов, что мне самому представится возможность убить такого пса. Думаю, я бы с радостью убил гончую тени». Тисто Эдур рассмеялся. «Что ж, не буду спорить. Уверенность в себе много значит. Но даже так, Онрак из Логросовых Тлан и Массов, не думаю, что ты бы ушел целым и невредимым из боя с псом». Неупокоенный воин замер и развернулся к Трулусенгару. «Есть камень и камень». «Боюсь, я тебя не совсем понимаю». В ответ Онрак обнажил свой обсидиановый меч. Подошел к ближней из двух статуй. Передняя лапа изваяния была выше Тланы Масса. Он обеими руками поднял клинок, а затем с размаху ударил по темному гладкому камню. Воздух разорвал пронзительный треск. Онрак пошатнулся, вскинул голову, глядя, как по громадной статуе пробежали трещины. Она задрожала, затем взорвалось облаком мелкой пыли. Трулсенгар завопил и отскочил назад, попытался убежать, но пыль накрыла его. Туча шипела вокруг Онрака. Воин выпрямился, затем принял боевую стойку, когда увидел в сероватом мареве темный силуэт. Снова грохот. На этот раз позади Тланы Масса. Взорвалась вторая статуя. Двойная туча затмила небо так, что опустилась внезапная тьма. Разглядеть что-то можно было лишь на дюжину шагов. Зверь, который возник перед Онраком, был в холке того же роста, что и Трулсенгар. Бесцветная шкура, глаза горят черным. Широкая, плоская голова, маленькие уши. Сквозь сероватый морок пробились тучи двух солнц и слабый, отраженный свет лун. И пес отбросил два десятка теней. Зверь оскалил клыки, которые могли размером соперничать с бивнями, беззвучно зарычал, приподняв губы так, что показались кроваво-красные десны, и бросился. Полуночным вихрем клинок Онрака устремился вперед, чтобы запечатлеть поцелуй на толстой мускулистой шее, но рассек лишь пыльный воздух. Тлан и Мас ощутил, как на его груди смыкаются гигантские челюсти. Неодолимая сила вздернула его в воздух. Хрустнули кости. Воина тряхнуло так, что меч вылетел из рук и скрылся в пыльном сумраке. Но не упал, потому что его поймала в полете вторая пара челюстей. Кости левой руки и массы разлетелись на два десятка кусочков под тугим покровом задубевшей кожи, а затем руку вовсе оторвали от тела. Зверь с хрустом тряхнул его еще раз, а затем бросил в воздух. И Онрак повалился разбитой грудой на землю, перекатился и больше не шевельнулся. В голове Онрака рокотал гром. Он подумал, что можно ведь рассыпаться в пыль, но впервые не ощутил ни желания, ни похожей сил, чтобы сделать это. Он лишился силы. Клятва разорвана, мощь обряда вырвана из неупокоенного тела. Воин понял, что стал теперь таким же, как его павшие сородичи, получившие такие физические повреждения, что перестали быть единым целым со всеми остальными тланы-массами. Лежа неподвижно, Онрак почувствовал тяжкую поступь одного из псов, который подошел и остановился над воином. Покрытый пылью и осколками нос ткнулся в него, толкнул изломанные ребра в груди и отодвинулся. Онрак слышал дыхание зверя. Точно волны катятся с приливом в пещеру. Чувствовал его присутствие, как тяжесть во влажном воздухе. Долгое время спустя Онрак понял, что пес уже не нависает над ним, и тяжелые шаги уже не отдавались в мокрой земле. Будто оба зверя просто исчезли. Затем рядом послышался скрип сапог. Чьи-то руки оттащили его в сторону и перевернули. Сверху на воина уставился Трул-Сенгар. «Не знаю, слышишь ли ты меня еще?» — пробормотал он. «Но если тебя это хоть немного утешит, Онрак из Логросовых тлан и массов, это были не псы-тени. Наверняка не они. Эти были настоящие псы-тьмы, друг мой. Боюсь даже представить себе, что ты выпустил здесь на волю». Онрак сумел ответить сухим шепотом. «И как же меня отблагодарили!» Трул-Сенгар оттащил разбитого тланы масса к низкой стене у края города и прислонил спиной к камню так, чтобы воин сидел. «Хотел бы я знать, чем я еще могу тебе помочь», — проговорил он, отступая на шаг. «Если бы здесь были мои сородичи», — отозвался Онрак, — «они бы провели все необходимые ритуалы, отрезали бы мне голову от тела и нашли бы для нее подходящее место». Откуда я мог бы взирать на вечность? Обезглавленный труп они бы расчленили и разбросали конечности, и забрали бы меч, чтобы вернуть его к месту моего рождения. Ого! Ты, разумеется, не можешь все это сделать. Поэтому я вынужден продолжать, несмотря на текущее состояние. С этими словами Онрак медленно поднялся на ноги. Сломанные кости хрустели и трещали. На землю упали осколки. Трул хмыкнул. «Мог бы подняться и раньше, до того, как я тебя сюда притащил». «Более всего меня печалит потеря руки», — проговорил Тлан-Имас, разглядывая изодранные мышцы на левом плече. «Мой меч предназначен для двуручного боя». Пошатываясь, он подошел туда, где валялся в грязи обсидиановый клинок. Когда неупокоенный воин наклонился, чтобы подобрать оружие, часть грудины просто отвалилась. Разогнувшись, Тлан-Имас повернулся к Трулу-Сенгару. «Я больше не чувствую присутствия врат». «Думаю, мы их ни с чем не спутаем», — ответил Тистеэдур. «Я бы сказал, найдем их ближе к центру города. А мы с тобой та еще парочка, м?» «Любопытно, почему псы тебя не убили?» «Они явно хотели побыстрее убраться отсюда», — предположил Трул и зашагал по улице напротив. Атлан-Имас последовал за ним. «Не уверен даже, заметили они меня или нет. Туча пыли была очень густая. Скажи, Онрак, если бы здесь были другие Тлан-Имасы, они бы сделали с тобой все это, несмотря на то, что ты еще способен двигаться?» «Как и ты, Трул-Сенгар, я ныне изгнан. Отсечен от обряда, от своего народа. Мое существование теперь лишено смысла. Передо мной стоит последняя задача — найти других охотников, чтобы они свершили должное». Улицу покрывал толстый слой влажного ила. Невысокие строения с обеих сторон, разрушенные почти до основания, были укрыты той же слизью, которая сглаживала все углы, поэтому казалось, будто город тает, плавится. Никаких шедевров архитектуры вокруг. Улицы были завалены в основном лишь обожженным кирпичом. И никаких признаков жизни. Мучительно медленно они продолжали путь. Улица постепенно стала шире, превратилась в проспект, по сторонам которого возвышались пьедесталы, некогда украшенные статуями. Всюду виднелись кусты и вырванные с корнем деревья. Равномерно серые, они начали приобретать какой-то неземной оттенок, поскольку в небе воцарилось теперь голубое солнце, окрасившее своими лучами большую луну в пурпурный цвет. На дальнем конце проспекта находился мост через илистую канаву, бывшую прежде рекой. С одной стороны мост подпирала спутанная груда мусора и обломков, которая частично на него заползала. Среди щебня лежала небольшая коробка. Когда они подошли к мосту, Трул повернул к ней и присел на корточки рядом. «Похоже, на совесть запечатана», — проговорил он, отодвинул запор и откинул крышку. «Вот это странно. Похоже на глиняные горшочки, только очень маленькие». Онрак подошел к Тисте Эдур. «Это марантская взрывчатка, Трулсенгар». Тот поднял глаза. «Ничего о таких вещах не знаю». «Это оружие. Взрывается, когда разбивается глиняная скорлупа. Обычно их бросают. Как можно дальше? Слыхал про Малазанскую империю?» «Нет». «Люди из моего родного мира. Такая взрывчатка используется в этой империи». «Вот это уже тревожно. Откуда же она взялась здесь?» «Не знаю». Трулсенгар закрыл крышку и поднял коробку. «Я бы, конечно, предпочел меч, но сгодится и это. Неприятно было так долго оставаться безоружным». «На той стороне арка». Выпрямившись, Тисте Эдур кивнул. «Да, это то, что мы ищем». Спутники двинулись дальше. Арка стояла на двух пьедесталах посреди вымощенной камнем площади. Поток донес ил до ее подножья, и тот засох странными изломанными гребнями. Подойдя ближе, путники убедились, что ил стал твердым, как камень. И хотя врата никак иначе не проявляли своего присутствия, из арки катились одна за другой волны жара. Никакой резьбы на колоннах не было. Онрак изучил конструкцию. «Что ты чувствуешь?» — спросил Тлан-Эмас некоторое время спустя. Трулсенгар покачал головой, затем подошел ближе. Остановился на расстоянии вытянутой руки от порога врат. «Не думаю, что мы сможем здесь пройти. Жар обжигающий». «Возможно, это защитные чары», — предположил Онрак. «Да, и у нас нет способа их разбить». «Неверно». Тисте Эдур оглянулся на Онрака, затем посмотрел на коробку у себя под мышкой. «Не понимаю, как обыкновенная взрывчатка может разрушить чародейскую защиту?» «Колдовство полагается на узор, рисунок. Разрушь его, и магия тоже угаснет». «Ладно, давай попробуем». Оба отошли на 20 шагов от врат. Трул открыл коробку и осторожно выудил один из глиняных шаров. Пристально посмотрел на врата, а затем швырнул гранату. Взрыв вызвал ослепительную вспышку в портале. Бело-золотое пламя яростно взвелось под аркой, но затем гнев его улегся, и осталась лишь мерцающая золотая стена. «А вот это уже сам путь», — сказал Онрак. «Защитные чары разбиты, но сам путь я все равно не узнаю». «Я тоже», — пробормотал Трул, закрывая коробку с маранской взрывчаткой. Затем он резко вскинул голову. «Кто-то приближается!» «Да», — согласился Онрак, помолчал, а затем вдруг поднял меч. «Беги, Трулсенгар, обратно за мост! Беги!» Тисте Эдур развернулся и помчался прочь. Онрак отступал медленно, шаг за шагом. Он чувствовал силу созданий по ту сторону врат, мощь жестокую и чуждую. Разрушение защитных чар не прошло незамеченным, и на эту сторону просачивалось чувство возмущения и праведного гнева. Быстрый взгляд через плечо показал, что Трулсенгар пересек мост и скрылся из виду. Еще три шага, и сам Онрак тоже окажется на мосту, а там приготовится к бою. Скорее всего, он будет уничтожен, но выиграет время для своего спутника. Врата ослепительно вспыхнули, и наружу вылетели карьером 4 всадника на белых длинноногих конях с длинной гривой цвета ржавчины. Облаченные в изысканно украшенные эмалированные доспехи, воины были под стать своим скакунам. Светлокожие, высокие, лица укрыты забралами и нащечниками. Руки в перчатках сжимали изогнутые скимитары, будто вырезанные из слоновой кости. Из-под шлемов велись длинные серебристые волосы. Всадники поскакали прямо на Онрака, из карьера в галоп, из галопа в атаку. Измочаленный Тланы Мас расставил ноги пошире, поднял одной рукой обсидиановый меч и приготовился встретить их. На узком мосту всадники могли нападать лишь подвое, но и так было понятно, что они собираются просто затоптать Онрака конями. Но этот Тланы Мас сражался на службе Малазанской империи, в Фаларе и в 7 городах. Во многих битвах он сталкивался с конными войнами. За миг до того, как первый всадник достиг его, Онрак прыгнул вперед и оказался между двумя конями. Не обращая внимания на меч слева, Тланы Мас рубанул своим клинком в живот другому противнику. Белоснежные клинки ударили одновременно. Левый перебил ключицу и, глубоко врезавшись в лопатку, вырвался с градом костяных обломков. Правый скимитар разрубил лицо, сорвал кожу от виска до основания челюсти. Онрак почувствовал, как его клинок впился в броню противника и раздробил эмаль. Затем оба нападавших пронеслись мимо, и прибыли остальные двое. Тланы Мас присел на корточки, а меч поднял горизонтально над головой. Два белых клинка обрушились на него с силой молотов, так что мощь ударов отдалась во всем истерзанном теле Онрака. Теперь все всадники оказались позади, вылетели на проспект, чтобы развернуть коней. Укрытые забралами лица повернулись к одинокому воину, который каким-то чудом пережил их атаку. Копыта тяжело стучали по укрытой илом мостовой. Четверо всадников натянули поводья, опуская оружие. Тот, чей доспех разбил клинок Онрака, накренился вперед, прижимая одну руку к животу. На боку его коня виднелись пятна крови. Онрак встряхнулся, и на землю посыпались обломки костей. Затем он упер меч в камень моста и принялся ждать, пока один из всадников пустил коня шагом к Тланы-Массу. Рука в латной перчатке подняла забрало, открыв лицо, поразительно похожее чертами на Трулла Сенгара, если не считать белой, почти светящейся кожи. Холодные серебряные глаза с отвращением разглядывали Тланы-Масса. «Ты умеешь говорить, безжизненный? Понимаешь ли чистую речь?» «Как по мне, она не чище прочих», — отозвался Онрак. Воин нахмурился. «Мы не прощаем невежество. Ты слуга смерти. Лишь одно следует сделать с созданием, подобным тебе. Уничтожить. Готовься». «Я никому не служу», — сказал Онрак, вновь поднимая меч. «Начнем же». Но раненый поднял руку. «Постой, Эниас. Этот мир не наш. И этот неупокоенный дикарь не из тех нарушителей, которых мы ищем. Как ты и сам наверняка чувствуешь, их вовсе здесь нет. Этим порталом никто не пользовался 1000 лет. Нам следует исполнить свой долг не здесь. Но прежде мне нужно исцеление». Воин осторожно спешился, продолжая прижимать руку к животу. «Оранос, ко мне! Позволь мне прежде уничтожить это создание, сенешаль!» «Нет. Мы стерпим его существование. Быть может, оно даст нам ответы, которые направят наши дальнейшие шаги. В противном случае уничтожим его позже». Воин, которого назвали Оранасом, спрыгнул с коня и подошел к своему сенешалю. Эниас подъехал ближе к Тланы-Массу, будто по-прежнему хотел завязать бой, и оскалил зубы. «Не так уж много от тебя осталось, безжизненный. Это что, следы клыков? Грудь твою пожевал какой-то зверь, как мне кажется. Он же похитил руку. Какими чарами ты цепляешься за существование?» «В тебе течет кровь чистая», — заметил Онрак. Лицо Оранаса скривилось в презрительной усмешке. «Кровь чистая? Лишь среди леосанов кровь чистая сохранила чистоту. Ты, значит, уже сталкивался с нашими испорченными сородичами. Они немногим лучше крыс. Ты не ответил на мои вопросы». «Я знаю о Тисте Анди, хотя еще никогда с ними не встречался. Рожденные от тьмы, они были первыми». «Первыми? О да, и потому трагически несовершенными, лишенными очистительной крови Отца Света. Они суть создания чрезвычайно омерзительные. Мы терпим Эдуров, ибо в них сохранилось кое-что от Отца, но Анди... Смерть от нашей руки. Вот единственная милость, которую они заслуживают. Однако твоя грубость меня утомила, безжизненный. Я задал тебе вопросы, и ни на один ты не ответил». «Да». «Да? Что это значит?» «Я согласен с тем, что не ответил, и не чувствую желания отвечать. Мой народ много раз сталкивался с высокомерными созданиями. Впрочем, это особый опыт. В ответ на их гордыню мы провозгласили вечную войну, пока не истребим их всех. Я всегда считал, что тланы массам следует найти себе нового врага. В конце концов, заметного недостатка в высокомерных созданиях нет и не было. Может быть, вас, Тисты Леосанов, довольно в вашем мире, чтобы на время развлечь нас». Воин уставился на Онрака так, словно онемел от потрясения. Позади рассмеялся один из его спутников. «Немного чести говорить с низшими существами, Эниас. Они будут стремиться опутать тебя ложью, сбить с праведного пути». «Ныне», — отозвался Эниас, — «я своими глазами вижу тот яд, о котором ты давно предупреждал меня, Малахар. И его еще прибудет на той дороге, по которой мы должны пройти, мой юный брат». Второй воин подошел к Онраку. «Ты называешь себя Тланы Массом, так?» «Я Онрак из Логросовых Тланы Массов». «Есть ли подобные тебе в этом разрушенном мире, Онрак?» «Если я не ответил на вопросы твоего брата, зачем воображать, будто я отвечу на твои?» Лицо Малахара потемнело. «В такие игры можешь играть с юным Эниасом, но не со мной». «Я с вами закончил, Леосаны». Онрак вложил меч в ножны и отвернулся. «Закончил? Сенешаль Йорут, если Оранос уже завершил свои старания, нижайше прошу вашего внимания. Безжизненный пытается сбежать». «Я тебя слышу, Малахар», — пророкотал Сенешаль, выходя вперед. «Стой, безжизненный, мы тебя еще не отпустили. Ты расскажешь нам то, что мы хотим знать, или будешь уничтожен на месте». Онрак вновь повернулся к Леосанам. «Если это была угроза, то ваше жалкое невежество меня веселит. Однако я уже устал от него и от вас». Четыре скимитара из слоновой кости угрожающе взметнулись. Онрак вновь обнажил меч. И вдруг замешкался, глядя на что-то у них за спиной. Почуяв чье-то присутствие позади, воины обернулись. В 15 шагах от них стоял Трул Сенгар, у его ног лежала коробка со взрывчаткой. В улыбке Эдура чувствовалось нечто странное. «Это неравный бой, друг Онрак. Тебе нужна помощь?» «Нет, не отвечай, потому что помощь пришла, и за это прости». Вокруг Эдура взвелась пыль. В следующий миг на грязной брусчатке уже стояли 4 тланы масса. Трое держали оружие наготове. Четвертая фигура остановилась чуть позади, справа от Трулла. Массивные кости, непропорционально длинные руки. На плечах черная шкура, которая начинала отливать серебром на голове заклинателя костей, которую укрывала изодранным капюшоном. Онрак вновь упер острие меча в камень. Поскольку рожденная обрядом связь была ныне разорвана, он мог общаться с этими тланы массами лишь вслух. «Я Онрак. Приветствую тебя, заклинатель, и признаю за воина Логроса, каким прежде был и я. Ты Монок Охэм, один из многих, избранных для охоты за отступниками, что пошли по их следу, как и моя группа, и попали в этот мир. Из нее, увы, в потопе выжил лишь я». Онрак перевел взгляд на трех воинов. Предводитель, воин в доспехе из внешней шкуры Тхенраби, с зазубренным серым кремневым мечом в руках, и Браголан. Остальные двое, вооруженные двулезвийными халцедоновыми секирами с костяными рукоятями, были из клана Ибры Голана, но их имен Онрак не знал. тебя я приветствую так же, Иброголан, и перехожу к тебе в подчинение». Заклинатель Монокохэм тяжелой, неуверенной походкой вышел вперед. «Ты не оправдал силу, данную обрядом, Онрак», — заявил он в своей обычной, прямолинейной манере. «И потому должен быть уничтожен». «За это право вам придется побороться», — ответил Онрак. «Эти войны — тисты Лиосаны, и они полагают меня своим пленником». Иброголан жестом подозвал своих воинов, и все трое направились к Лиосанам. Заговорил Сенешаль. «Мы отпускаем своего пленника Тланы Массы. Он ваш. Наша распря с вами закончена, и потому мы уходим». Тланы Массы замерли, и Онрак ощутил их разочарование. Командир Лиосанов некоторое время разглядывал Трула, затем сказал. «Эдур, ты пожелаешь отправиться с нами? Нам нужен слуга. Простого поклона будет довольно, чтобы почтить наше предложение». Трул Сенгар покачал головой. «Вот так-так. Это со мной впервые. Увы, я пойду с Тланы Массами. Однако я понимаю, какое неудобство это вам причинит, поэтому предлагаю, чтобы вы сами послужили другим. Я сторонник уроков унижения, Тисте Лиосан, и чувствую, что вы в них крайне нуждаетесь». Сенешаль холодно улыбнулся. «Я запомню тебя, Эдур». Он резко развернулся. «По коням, братья, ныне мы покинем этот мир», — заговорил Монокохэм. «Это может оказаться для вас труднее, чем ожидаете». «Никогда прежде нас не тревожили подобные переходы», — ответил Сенешаль. «Здесь выставлены тайные барьеры». «Этот путь — осколок разбитого Кураль-Темурлана», — сказал заклинатель костей. «Похоже, ваш род слишком много времени провел в изоляции. Вы ничего не знаете об иных мирах, ничего о раненых вратах, ничего о взошедших и их войнах». «Мы служим лишь одному взошедшему», — рявкнул Сенешаль. «Сыну Отца Света, Господу нашему Осрику». Монокохэм поднял голову. «И когда же Осрик в последний раз вживе ходил среди вас?» Все четверо лиосанов вздрогнули. Ровным тоном заклинатель костей продолжил. «Ваш господь, Осрик, сын Отца Света, числится соискателем в других мирах. Он не вернулся к вам, лиосаны, ибо не может этого сделать. Впрочем, он почти ничего не может сделать в данный момент». Сенешаль шагнул вперед. «Что же стряслось с нашим господом?» Монокохэм пожал плечами. «Его постигла вполне типичная судьба. Он пропал». «Пропал?» «Предлагаю нам вместе сплести ритуал, чтобы сотворить врата», — проговорил заклинатель костей. «Для этого нам понадобится Телан, твой путь, Лиосан, и кровь этого Тистедур. Онрак, мы тебя уничтожим, когда вернемся в свой мир». «Это разумно», — ответил Онрак. Глаза Трулла округлились. Он уставился на заклинателя костей. «Моя кровь?» «Не вся, Эдур, если все пройдет, как задумано».